Евангелие от Луки, из главы 6. «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам». Сказал также им притчу. «Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. Потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. Не судите, и не будете судимы. Господь отсекает от наших душ самую трудную болезнь, разумея корень высокомерия, говорит блаженный Феофилакт Болгарский. Ибо кто не надзирает за самим собой, а только за ближним подсматривает и желает его опорочить, тот, очевидно, плененный высокомерием, забыл самого себя. Он все, конечно, думает о себе, что он не грешит, и посему осуждает других, когда они грешат. Итак, если не желаешь быть осужденным, не осуждай других. Закон Божий решительно повелевает тебе не осуждать брата. Значит, осуждая, и ты приступаешь закон. А будучи сам преступником, ты не должен осуждать другого, как преступника. Ибо судья должен быть выше природы, впадающей в грех. Итак, отпускай, и тебе отпущено будет. Давай, и тебе дано будет. Господь будет возмерять не скупо, а богато. Как ты, намереваясь отмерять какой-нибудь муки, говорит толкователь, если желаешь отмерять без скупости, надавливаешь ее, утрясаешь и накладываешь с избытком, так и Господь даст тебе меру большую и преисполненную. Преисполненной названа она потому, что за одно твое благодеяние тебе заплатят бесчисленными. То же самое об осуждении, ибо осуждающий получает той же самой мерой, когда и его впоследствии осуждают. Велико же он осуждается более, как осудивший ближнего, то мера сия преисполнена. Господь предлагает слушателям и притчу. Может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму? Он как бы так говорит, поясняет блаженный Феофилакт. Осуждающий другого и сам те же грехи делающий. Скажи, не подобен ли ты слепцу, руководящему слепца? Ибо если ты осуждаешь другого, а сам впадаешь в те же грехи, то вы оба слепы. Хотя ты и думаешь, что через осуждение руководишь его на добро, но как он будет наставлен тобой на добро, когда ты и сам падаешь? Ученик ведь не бывает выше учителя, и приготовленный ученик будет таков, каков его учитель, и тоже будет падать. Но как же, спросит кто-нибудь, Спаситель наделяет апостолов властью обличать согрешающего, властью вязать и решить? Если здесь он запретил нам судить. Рассмотрим это изречение внимательнее, говорит святитель Иоанн Златоуст, чтобы врачество спасения и заповеди мира не почел кто-нибудь законами неспровержения и смятения. Спаситель объясняет силу данной заповеди в следующих словах, Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Спаситель не сказал, не останавливай согрешающего, но не суди, не будь жестоким судьей. Если ты так строг в отношении к другим, что видишь и малые проступки, то почему так невнимателен к себе, что не замечаешь и великих грехов? Вынь прежде бревно из твоего глаза, исправь око твоей души, поврежденное грехом. И тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего, как остановить согрешающего и исправить его прегрешение. Ведь если ты судишь другого, желая ему добра, продолжает святитель Иоанн Златоуст, то прежде пожелай добра себе, имеющему грех и очевиднее, и больше. Ведь свое мы должны знать лучше, чем чужое. Если же не родишь о себе самом, то ясно, что и брата судишь не из доброжелательства к нему, но из ненависти и желания опозорить его. Господь называет таковых лицемерами, потому, говорит блаженный Феофилакт, что они иными кажутся, ибо наказывая погрешности других, они кажутся праведными, и иными являются на деле, ибо сами грешат, да еще хуже. Потом Господь вновь подтверждает свою речь примером. Как хорошее дерево, говорит он, не приносит плода худого. А дерево худое не приносит плода доброго, так и тот, кто намеревается уцеломудрить других, исправить и привести в лучшее состояние, сам не должен быть зол. Если же сам будет зол, то других не сделает лучшими. Ибо сердце каждого есть сокровищница, поясняет слова Спасителя блаженный Феофилакт. Если она вмещает добро, то и человек добр и говорит доброе. Если же сердце полно зла, то и человек зол и говорит злое. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.